В тот вечер я не зашла к себе сказать спокойной ночи и на следующий день не поехала на грозовой перевал, а мне отчаянно хотелось поехать. Но я была необыкновенно взволнована и то страшилась вдруг услышать, что Линтон умер, то пугалась мысли о встрече с Гертоном. На третий день я набралась храбрости или, во всяком случае, не выдержала неизвестности и снова улизнула из дому. Я выбралась в 5 часов и пошла пешком, надеясь, что, быть может, мне удастся проникнуть незамеченной в дом и подняться в комнату Линтона. Однако собаки дали знать о моем приближении. Меня приняла Зилла и, сказав, что мальчик отлично поправляется, проводила меня в маленькую, чистую, убранную коврами комнату, где в своей невыразимой радости я увидела лежавшего на диванчике Линтона, а в руках у него одну из моих книг. Но он битый час не хотел ни говорить со мной, Эллен, ни взглянуть на меня. Такой уж у него несчастный характер. И что меня совсем убило, когда он все-таки открыл рот, то лишь за тем, чтобы солгать, будто это я подняла скандал, а Гертона нечего винить. Стань я возражать, я непременно вспылила бы, поэтому я встала и вышла из комнаты. Он негромко окликнул меня. «Кэтрин!» На такой оборот дела он не рассчитывал, но я не вернулась. И следующий день был вторым, что я просидела дома, почти решив не приходить к нему больше. Но так было тягостно ложиться спать и вставать, ничего о нем не услышав, что мое решение рассеялось как дым, не успев толком сложиться. Недавно мне казалось дурным отправляться в путь, теперь дурным казалось не ехать. Майкл пришел и спросил, надо ли седлать. Я сказала «надо», и когда мой конек понес меня по холмам, я считала, что выполняю свой долг. Мне пришлось проскакать под окнами фасада, чтобы попасть во двор. Бесполезно было пытаться скрыть свое присутствие. «Молодой хозяин в доме», — сказала Зилла, увидав, что я направляюсь наверх, в гостиную. Я вошла. Эрнша тоже был там, но он тут же вышел из комнаты. Линтон сидел в большом кресле и подремывал. Подойдя к огню, я начала серьезным тоном, сама наполовину веря своим словам. «Так как ты меня не любишь, Линтон, и так как ты думаешь, что я прихожу нарочно, чтобы тебе повредить, и уверяешь, будто я и впрямь врежу тебе каждый раз, это наша последняя встреча. Простимся и скажи мистеру Хитклиффу, что ты не хочешь меня видеть, и что больше он не должен сочинять басен на этот счет». «Садись и сними шляпу, Кэтрин», — ответил он. «Ты несколько счастливее меня. Ты должна быть добрее. Мой отец так много говорит о моих недостатках и выказывает столько презрения ко мне, что я, естественно, сам начинаю сомневаться в себе». Начинаю думать, что я и впрямь никудышный, как он говорит то и дело. И тогда во мне поднимается горечь и злоба. И я ненавижу всех и каждого. Да, я никудышный. У меня скверный характер и почти всегда скверное настроение. Если хочешь, ты можешь со мной распроститься. Избавишься от докуки. Но только, Кэтрин, будь ко мне справедлива в одном. Поверь, что если бы я мог стать таким же милым, как ты, таким же добрым и хорошим я стал бы. Я хочу этого даже больше, чем стать таким здоровым, как ты, и счастливым. И поверь, что твоя доброта заставила меня полюбить тебя сильнее, чем если бы я заслуживал твоей любви. И хотя я и не могу не проявлять перед тобой свой нрав, я сожалею об этом и раскаиваюсь, и буду раскаиваться и жалеть, покуда жив». Я понимала, что он говорит правду, понимала, что должна его простить. И если он через минуту снова начнет ко мне придираться, я должна буду снова его простить. Мы помирились, но мы проплакали, и он, и я, все время, пока я сидела с ним. Не только от печали, хоть мне и было горько, что у Линтона такая искривленная натура. Он никогда не допустит, чтобы у его друзей было легко на душе. Ему самому никогда не будет легко. С этого вечера я всегда приходила к нему в его маленькую гостиную, потому что на следующий день вернулся его отец —